Учителя раменские в XIX веке. В 1817 году умер первый малогинский учитель Алексий Данилович Раменский, приехавший из Москвы в 1763 году по совету своего друга Александра Радищева. Прослужив на Ниве народного просвещения 54 года, друг Новикова, Карамзина, Радищева, Болотова, основавший многочисленную династию учителей Раменских в Тверском крае, он оставил после себя хорошую память у простого крепостного народа. В своем завещании наследникам Алексий Раменский писал в 1813 году: «Пускай навеки помнят дети мои и внуки наказ друга и учителя семьи нашей и великого правдолюбца Александра Радищева. 1813 год. Село Малогино. Алексий Раменский». Три его сына, Алексей, Александр и Федор, пронесли с честью эстафету, принятую от отца. Алексей и Александр, получившие образование в педагогическом училище Измайлова, а также в Петербургском училище учителей, и обогащенные опытом отца-педагога, работали в семьях прогрессивных помещиков домашними учителями или в школах, которые стали возникать в имениях, в церковно-приходских, сиротских и других школах, неся грамоту народу. Алексей и Александр Раменские близко знали замечательных людей своей эпохи — Карамзина, Пушкина, были учителями будущих декабристов, дружили со многими писателями и деятелями культуры. Алексей Алексеевич оставил после себя ценнейшие исторические материалы, собранные им в архивах Тверской губернии, часть которых была использована Карамзиным, а оставшиеся в Малогине материалы и сейчас не потеряли своего исторического значения. Пушкин и Карамзин в своих книгах, которые они дарили ему, подчеркивали заслуги этого человека. Александр Алексеевич оставил после себя ценнейшие воспоминания о Пушкине, Гоголе, Ложечникове, художниках, архитекторах первой половины XIX века. Федор Алексеевич Раменский, много лет служивший учителем в Оржеве и Уезде, в частности у Игнатьевых, известен своим гражданским подвигом, организацией панихиды по убитому Пушкину, которая состоялась в Малогине 10 февраля 1837 года в присутствии представителей прогрессивной интеллигенции. Новое поколение малогинских учителей середины XIX века, Пахом и Пафнутий Раменские, а также двоюродный брат их Александр Вайнов, первый учитель земской школы в Малогине, оставили после себя след в деле создания земской школы светского образования. Как известно, малогинские крестьяне активно участвовали в войне 1812 года. Отряд малогинских партизан входил под командование генерала Сеславина. В этом отряде сражался Владимир Раменский, прошедший всю войну и закончивший ее в Париже. В году этом, 1861, 19 февраля, был издан высочайший манифест о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, хроника. А в ближайшее воскресенье, не дожидаясь официального объявления манифеста, Пахом сделал следующее. Он после службы зачитал крестьянам манифест об их освобождении и призвал принять меры к тому, чтобы ближайшие к селу и лучшие земли были заняты малогинцами и огорожены. Объявление манифеста без разрешения властей вызвало большой скандал и неприятности Пахому Раменскому, возникли беспорядки, были вызваны стражники и старицы. Старецкий исправник Зилов арестовал Пахома Раменского и посадил его на 2 месяца в острог. Только вмешательство ряда прогрессивных людей Старецкого уезда, где его все хорошо знали, помогло освободить Пахома Раменского из тюрьмы. В хронике записано: «А за кражу высочайшего манифеста у графа Панина и объявление оного крепостным без ведома властей, и вмешательство в дела гражданские, что сие привело к беспорядку и самочинному захвату земель, Пахомий Раменский посажен по распоряжению старецкого исправника во строк на 2 месяца. А через год, в марте 1862 года, Пахом Раменский был найден около речки Серебрянки на снегу, тяжело избитым, в разодранном полушубке. После долгого лечения Пахом Раменский обычно отвечал, что ему на медведя не повезло. Но люди знали, что помещичьи приказчики до полусмерти избили Пахома Раменского за его вмешательство в дела манифеста, в результате чего малогинцы получили лучшие земли около самого села. С тех пор Пахом Раменский стал болеть, а через некоторое время дважды вызывался в Тверь на допрос по вопросу, не он ли является автором заметок о тяжелом положении учителей в России в Герценовской полярной звезде. Еще одно великое дело сделал Пахом Раменский. Вместе с Пафнутием Раменским из Старицы они ездили в Москву и оттуда привезли весь архив и бумаги Радищева, которые Пахом Раменский зашил в церковные книги и спрятал в Малогинской церкви, где они хранились 50 лет. В 60-70-х годах прошлого столетия уже много семей учителей Раменских расселилось по России. Так в Москве преподавал в гимназии Александр Раменский. В Воронеже был профессором Алексей Раменский, в Бахмуте — Григорий Раменский, в Новгороде — Федор Раменский, в Петербурге — Василий Раменский, там же в Академии был профессором красноречия Иван Раменский, в Гомеле, Витебске, Череповце, Полтаве, Изюме, не считая Болгарии, служили многие учителя Раменские. Они поддерживали связи с видными деятелями культуры России, были знакомы в частности с писателем Писемским, который, приезжая в Петербург, всегда останавливался в семье Раменских. Сохранились его письма. Алексей Федорович Раменский, профессор Воронежской семинарии, был близко знаком с Иваном Савичем Никитиным. Никитин Иван Савич, 1824-1861, известный русский поэт. Раменские знали историка Погодина. В Малогине хранится большая переписка с профессором Рачинским, бывавшим здесь. Сюда не раз приезжала украинская писательница Марко Вовчок, работавшая в журнале «Отечественные записки». Сохранилось несколько ее писем, имеются воспоминания о приезде с нею художника Поленова, учителя Новоторжской семинарии Флерова, Бакуниной из Торжка и Вревской из Старицы. В середине XIX века целый ряд учителей Раменских активно участвуют в демократической печати, прогрессивных журналах того времени. Так Алексей Раменский сотрудничает в журнале «Сын Отечества» и «Литературной газете». Александр Раменский в «Русском архиве», Николай Раменский в «Ниве» и «Русском богатстве». Закончившаяся Крымская война показала гнилость царского строя и необыкновенный героизм русского народа. Письма участника этой войны, одесского врача Иосифа Раменского, лично знавшего хирурга Пирогова, раскрывают обстановку в Крыму, о чем Раменские сделали соответствующую запись в своей хронике. «Слава защитникам славного и священного города Севастополя, свершившим подвиги самоотвержения, проливавшим кровь за родину! Слава слабым женщинам, презиравшим опасности, как наша героиня Бакунина, верная помощница Пирогова! Слава доблестным врачам, оспаривавшим у смерти обреченные ей жертвы! История воздаст должное героям, а мы, современники их, сохраним о них память». Севастопольские письма хранятся в Малогине. Говоря об учителе из Одессы Георгии Раменском, необходимо сказать о дружбе его, как и всей семьи Раменских, с угнетенными болгарами. Георгий Раменский, как и Александр Раменский, принимал всяческое участие в освобождении болгар от турецкого ига. Они знали близко Христа Ботева и Благоева, которые жили у Раменских в Одессе, а Александр Раменский участвовал в боях и погиб под Плевной. Он посмертно награжден медалью, которая хранится в Мологине. Интересно, что землячка Раменских из Старицкого уезда в Ревское, организатор санитарной службы в болгарской армии, на глазах которой погиб Александр Раменский, прислала его памятные вещи и горсть земли с его могилы. В этой войне также участвовала друг семьи Раменских Бакунина. Ее письма сохранились в Мологине. Наступил период освобождения крестьян, которого давно ждали прогрессивные люди России. Пахом Раменский, учитель церковно-приходской школы, имевший большую семью, был активным деятелем на селе. Этот физически сильный человек, заколовший 41 медведя рогатиной, рыболов, книголюб, музыкант, пользовался громадным авторитетом у населения. Находил время составлять брошюрки, куда переписывал стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина и раздавал их среди народа. К Пахому Раменскому, как правило, обращался народ с вопросами, просьбами написать ходатайство, сходить в уезд и похлопотать за снятие недоимок. Пахом Раменский, как вспоминают современники, ученики, был человеком удивительно доброй души, отзывчивым, всегда хлопотавшим за обиженных и угнетенных. Глубоко уважаемый Пахом Федорович, извините меня, пожалуйста, за беспокойство, которое я доставляю вам своими письмами. Дело в том, что я в своем письме в Херсон к Анне Александровне писала, что мы все встретимся у вас в Мологине, когда она с Кравчинским будет возвращаться в Петербург. Но у меня обстоятельства изменились, и я приехать в Мологино, видимо, не смогу. Во избежание задержки ее в пути предупредите ее, если я не приеду в Мологино до Нового года, то я буду ее и Сергея ждать у Кутузовых под Волочком. О себе пишу несколько строк, продолжаю служить в Едимонове, в школе, помощницей учителя. Как будет дальше, не знаю. Со здоровьем сносно. Хочется увидеть друзей, а то я совсем здесь одичала. Передайте всем вашим привет, спасибо за ваше письмо. Уважающая вас Софья Перовская. Хранится у Раменских и письмо Сергея Степняка Кравчинского из Лондона Николаю Пахомычу Раменскому в Мологино. Большой интерес представляют воспоминания Александра Алексеевича Раменского, сменившего брата Алексея в Бернове и Мологине. В своих воспоминаниях он подробно рассказывает о Пушкине, Гоголе и Алексее Николаевиче Вульфе. В частности, там пишет о своих поездках с Пушкиным, Гоголем и Вульфом в литературный салон местной помещицы в имении Сверчкова, к некой Черкашениновой, где впервые Пушкин прочитал повесть «Дубровский», а Гоголь — отрывки из второй части «Мертвых душ». После смерти Пушкина, о которой Раменские узнали через несколько дней от приехавших из Петербурга Паниных, они взяли на себя инициативу отслужить в Мологине тайную панихиду по боярину Александру, как записано в хронике. С помощью Вульфов, Полторацких, Панафидинах, такая панихида, на которую собралось около 30 человек, состоялась при закрытых дверях в Мологинской церкви, за что Раменские впоследствии имели много неприятностей, а Федор Раменский снят с должности. В хронике об этом записано так. «С великим душевным прискорбием узнали мы о последовавшей в Петербурге 29 сего января 1837 года в пятницу кончине великого поэта земли русской Александра Сергеевича Пушкина. Потеря невознаградимая и невозвратимая. С благоговением и любовью сохраним память о нем. 10 февраля была совершена заупокойная литургия по боярину Александру в церкви села Малогина, на коей присутствовали некоторые известные лица, друзья и искренние почитатели этого великого человека. Мир праху твоему, Златоуст земли российской! Как рассказывает запись в хронике за 1863 год, Раменские взяли на себя обязательство собрать в Старицком уезде материалы, рукописи и все вещи, связанные с многократным посещением Пушкиным Старицкого уезда Тверской губернии. Лопасня, 3 марта 1879 года. Милостивый государь Пахом Федорович, ваше любезное письмо ко мне было получено моей семьей в то время, когда я участвовал в Балканской кампании и был далеко от России, и только недавно, прибыв на родину и заехав в Лопасню, имел удовольствие прочесть ваше душевное письмо и ответить вам на него. Должен вам сказать, глубоко уважаемый Пахом Федорович, что письмо ваше растрогало меня до слез, да и всю семью нашу. Этот патриотический шаг вашей многочисленной семьи, поставившей перед собою цель собрать памятные вещи и реликвии, связанные с именем моего отца в Старицком уезде Тверской губернии, и сим самым положить начало созданию Народного музея Пушкина, вызывает в нашей семье чувство глубочайшей благодарности и признательности. Наша семья не только приветствует это историческое начинание, идущее от сердца простых русских людей, пожелавших увековечить память своего поэта, но и всячески будет содействовать исполнению этого святого дела. Искреннюю радость доставило нашей семье ваше сообщение о приобретении вами драгоценных реликвий моего отца, его первой детской сорочки, сшитой няней Ульяной Яковлевой, и чашечки французского фарфора, некогда украшавшей Лувр, а затем приобретенной Василием Львовичем у известного антиквара в Париже и подаренной своему племяннику Саше Пушкину. Меня особенно радует то, что это проявление внимания к памяти моего отца исходит от вашей семьи, о которой я много наслышан. Ваше хождение пешком в святые горы к могиле моего отца, чтобы поклониться праху его, не может не вызвать чувства сыновней благодарности к вам. Примите от нас низкий земной поклон. Отвечая на вашу просьбу и желая содействовать вашим делам в создании Народного музея, наша семья передает вам в дар памятную перочистку отца. Это одна из любимых вещей его. Ею он пользовался дома и брал ее с собою в дорогу. Это перочистка художественной работы XVIII века, подарена моему отцу в 1829-30 годах его московским другом Павлом Войновичем Нащекиным, моим крестным отцом. Видимо, эта перочистка осталась в Старицком уезде в одну из последних поездок отца туда. Эта перочистка имеет особую историю. Приобретена она была Нащекиным у некой Алябьевой, доводившейся двоюродной сестрой Николаю Ивановичу Новикову и ранее принадлежала самому Новикову. Этим самым я хочу подчеркнуть ту историческую преемственность этого скромного внешне предмета, имеющего большой исторический смысл. Эта перочистка будет вам доставлена одним моим другом, который едет в ваши края. Когда вы будете осматривать эту перочистку, обратите, пожалуйста, внимание на обилие застывших чернил в этой перочистке. Это слились воедино чернила, которыми писал великий Новиков, с чернилами моего отца в едином порыве их просветительской и поэтической деятельности — на благо нашего Отечества, и это чрезвычайно символично. Я непременно напишу о вашем добром начинании моему брату Григорию Александровичу в Михайловское и уверен, что он примет горячее участие в вашем деле. Глубокоуважаемый Пахом Федорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить вам краткие подробности о гибели вашего двоюродного брата, Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании. Я имел честь командовать 13-м Нарвским гусарским полком, которому были приданы болгарские дружины и русские волонтеры, в числе которых был и ваш брат. Я пишу об этом потому, что вряд ли вы успели узнать об этом трагическом событии, тем более, что мы понесли большие потери. Ваш брат погиб как герой при штурме селения Арметли, где и похоронен в братской могиле у самого селения. Незадолго до этого за храбрость и отвагу был высочайше награжден. Смерть его настигла 20 ноября 1878 года. На его могилу приезжала наша героиня, организовавшая отряды сестер милосердия в болгарской армии, Юлия Вревская, друг вашего Александра и ваша землячка, которую я знал по Петербургу, и был приятно удивлен, что ваш брат Александр и Юлия Вревская находились в гражданском браке. Вскоре и эта героическая женщина погибла на полях Болгарии. Примите от меня и нашей семьи искреннее соболезнование. Пожелаю вам успехов в вашем благороднейшем начинании. С глубоким уважением, Александр Пушкин. Письмо Полторацкого из Москвы в Малогино Александру Алексеевичу Раменскому от 1 июня 1845 года. Любезный Александр Алексеевич, беспокою я вас, батенька, вот по какому вопросу. Когда были мы у Чаадаева и разговорились о незабвенном Александре Сергеевиче, то вспомнили о том, как на вечере у Алексея Николаевича Вульфа в Бернове вспоминали о том, как Александр Сергеевич передал вашему покойному братцу Алексею Алексеевичу одну рукопись. Я как-то при встрече спросил тогда у него, что это была за рукопись. Алексей Алексеевич мне тогда сказал, что однажды во время своих прогулок с Пушкиным вокруг Бернова он ему рассказал трагическую историю о гибели одной девушки, обманутой одним из дедов Вульфов, которая утопилась в омуте на реке Тьме. Они ходили с Пушкиным на этот омут, и тогда Пушкин сказал, что обязательно напишет об этой девушке. Года через два Пушкин снова побывал в Бернове и вернулся к этой теме, сделав набросок трагедии, очень краткий, пересказав коротко рассказанную мною историю о ее гибели. Он не раз ходил к этому омуту, сделал на полях много зарисовок старой мельницы, мельника, реки, старинных дубов, что были в Бернове, а когда уезжал в Петербург, Пушкин передал мне эту небольшую тетрадь и просил меня прочитать и сказать свои замечания. Это, наверное, был первый набросок его, потому что он потом у меня рукопись не спрашивал, хотя я слыхал, что он продолжает писать на эту тему. Вот весь рассказ Алексея Алексеевича. Об этом я рассказал на вечере у Чаадаева. И все литераторы заинтересовались этим делом и очень просили меня узнать у вас, сохранилась ли в вашем доме эта рукопись. Все считают, что это была первая рукопись знаменитой русалки, которая была издана уже после смерти поэта. Литераторам очень хотелось сравнить рукопись с напечатанной книгой, и они просили меня навести у вас справку. Скоро буду в Грузинах, и тогда поговорим. Привет вам от Пашковых и Бессоновых. Желаю вам всего-всего доброго. Уважающий вас Полторацкий. Николай Пахомович Раменский показал нам железную коробку, в которой хранились некоторые реликвии Пушкина, в том числе книга «Постоялый двор», подсвечник, перо, перочистка, бумага, полотенце, рубашка и другие вещи, сохранившиеся в семье Раменских. Раменские сдержали свое слово. Многое собрано для будущего музея, но, к большому огорчению, пропали рукописи Пушкина, в частности, рукопись «Русалки». Большая часть их осталась в 1918 году в Петрограде, часть затерялась в Старице. Большую помощь в сборе материалов оказали сыновья поэта. В Малогине есть письма Александра и Григория Пушкиных. Таковы краткие материалы, о взаимоотношениях учителей Раменских и Пушкина. Из имеющейся в Малогине переписки друзей Раменских явствует, что Пушкин трижды побывал в Малогине. Первый раз заезжал с Карамзиным в 20-х годах, потом вместе с Вульфом по дороге в Ржев, третий раз в 1833 году. Письмо Ольги Сократовны Чернышевской из Нерчинска Пахому Раменскому в Малогино, Нерчинск, 1869 год. «Милостивый государь Пахом Федорович, верная оказия в ваши тверские края позволяет мне написать вам несколько строк и поблагодарить вас за оказанную помощь в наших делах. Николай Гаврилович просил от себя также поблагодарить вас и заверить в тех высоких чувствах, которые питает наша семья к вам. Старая пословица недаром говорит, что друзья познаются в беде. Это особенно ощущаешь здесь, в этой лютой глуши, где гибнут лучшие люди России. Николай Гаврилович после крепости, еще не окрепнув, как видите, оказался на краю света. Чувствует, что горькая судьбина не оставляет нас, а неумолимо преследует, и что будет дальше, один Бог знает. У меня к вам очень большая просьба. С этим письмом я посылаю письмо, которое я прошу вас только лично передать в Клепинино в руки Марии Александровне. Это очень важно для нас, так как Николаю Гавриловичу, видимо, грозят новые неприятности и предполагают куда-то его заслать дальше. Если вы по каким-либо причинам не сможете это сделать лично, то можете передать через семью Боковых или Антипенко, а если и это не выйдет, то сожгите его, чтобы не попало в чужие руки. Ведь вам тоже надо быть осторожным и не подвергать себя риску. Если у вас в Малогине будет кто-нибудь из Сеченовых, то расскажите им все, что вы знаете о нас, так как письма к ним почему-то давно не доходят. Я и Николай Гаврилович желаем вам всего хорошего в ваших добрых делах, о которых мы иногда узнаем. Постскриптум. Не так давно мы познакомились с внучкой вашего родственника, ранее ссыльного Никифора Раменского, Верой Луцкой. Она родилась здесь. И о родных своих в России знает по рассказам стариков. Она просила меня передать вам и всем вашим семьям свой искренний привет. Еще раз примите наши наилучшие пожелания вам и вашей семье, уважающие вас Ольга Сократовна. Нерчинск, дом Ячевского, Чернышевской. С начала 70-х годов Пахом Раменский, часто болея, прекратил работу в школе и целиком посвятил себя общественной деятельности в земстве, собиранию библиотеки, мемуарным записям и общению с новым поколением, в котором мудрый старик видел, как он говорил, будущее России. Этому способствовала его двоюродная сестра Анна Александровна Раменская, по мужу Вознесенская, связанная с народничеством. Ее отец был учителем в семье Яковлева, Герцена, около Корчевы, имения Новоселье. Там она сошлась близко с Татьяной Пассок, сестрой Герцена, затем жила в имении Мусина-Пушкина, около Торжка, потом преподавала в школе профессора Рачинского, который открыл эту школу в Бельском уезде по совету Льва Толстого и по его же совету пригласил туда преподавать Александра Афанасьевича Раменского. Окончательное мировоззрение Анны Раменской сложилось, когда она служила в школе помещика Кушелева, отца героини парижской коммуны Томановской. Уехав в Петербург, Анна Раменская вошла в кружок народовольцев и по совету друзей решила уехать за границу для получения высшего образования. Заключив фиктивный брак с народовольцем Вознесенским, который вскоре был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, проходил по делу 193 и умер от чахотки в крепости, Анна Вознесенская уехала в Швейцарию, где близко сошлась с Пассок, Дмитриевой, Томановской, Лавровым, ее земляком, Бакуниным и многими эмигрантами, революционерами, жившими там. В 1870 году зимой она совершила поездку с Пассек в Лондон, познакомилась с Герценом, Марксом, Лавровым и многими эмигрантами. Возвращаясь из Лондона, Вознесенская застряла в Париже из-за франко-прусской войны. Встретив Дмитриеву Томановскую, стала активной участницей Парижской коммуны. После падения коммуны с большими трудностями перебралась в Швейцарию, а затем в Россию, где была выслана из Петербурга в южные губернии. Судьба свела Вознесенскую с семьей военного врача Кравчинского в Херсонской губернии, а потом в Одессе с Желябовым и другими народниками. Вознесенская Анна Александровна после возвращения из Парижа была, по ее ходатайству, направлена в Херсон, где проживал ее родственник Раменский Аполлон Алексеевич, преподаватель математики в реальном училище, который был женат на двоюродной сестре военного доктора Кравчинского и близко сошлась с Сергеем Кравчинским, Желябовым, Перовской, Кибальчичем, вследствие чего позднее была выслана в Тобольскую губернию. Возвратившись на родину, Вознесенская была в Малогине вместе со степняком Кравчинским, Желябовым. Сюда же приезжала Софья Перовская, работавшая учительницей в Тверской губернии. Некоторое время они жили в Малогине, где Пахом Раменский душевно принял этих, как он называл их в своих воспоминаниях, новых людей будущей России. Имея отношение к народникам в Петербурге, она близко познакомилась с Николаем Кибальчичем. Книги, которые он передал Анне Вознесенской перед арестом, до сих пор сохранились в Малогине. Это книга Гумбольдта «Космос» в трех томах. В них спрятана карта Петербурга с планом покушения на Александра II. Запись в хронике, страница 184. Племянница Пахома Раменского, Анна Александровна Раменская, по делу Вознесенская, состоявшая под гласным надзором полиции, после поездки в Лондон и Париж и участия в уличных беспорядках в городе Париже в 1871 году, а также за связи с государственными преступниками, высылается в селение Сороки Тобольской губернии. Снова возвратимся к Пахому Раменскому, этому замечательному человеку, сумевшему на склоне лет найти в себе силы понять новых героических людей народной воли. Оказывая им содействие и рискуя жизнью, он в 1873 году укрыл у себя замечательного борца за счастье народа степняка Кравчинского, который прожил у него зиму, спасаясь от царских ищеек. Большим счастьем было для старика, когда по просьбе степняка Кравчинского летом 1887 года в Малогино приехала автор знаменитой книги «Овод» Этель Лилиан Войнич, приезжавшая в Петербург. Умер Пахом Раменский в 1892 году. Все, кто знал и сталкивался с ним, тяжело переживали потерю этого богатыря, самобытного человека, с душой человека нового типа. Односельчане, всегда работавшие по камню, вырубили из старицкого мрамора памятник Пахому Раменскому, но поп Шахов долго не разрешал ставить его на могиле. Мы видели этот памятник. Изображена кафедра с лежащей на ней книгой, заложенной лентой и гусиным пером. Надпись гласила: «Сейте разумное, доброе, вечное».